Лясного дым холодным суровым стяною стоять змагары, стяною стоять змагары. Морозные ночи, не спавшие вочи, от стомы в женой гудуть. По ветре лясновым, над стягом христовым, ад вечные словы лятуть, ад вечные словы лятуть. Живе Беларусь, живе Беларусь, живе Беларусь. Дякуй, Яўгенія Казлова з Воршы. Дякую вам, спадарыня Яўгенія. Я думаю, усе нашы званочнікі, як і тыя, хто нас пакуль толькі слухае, а не звоніць, выбачаць нам, што якаснасць гуку не была самая лепшая, і што спадарыня Яўгенія выканала сваю песню акапэлля, то бок без суправаджэння музыкаў, хоць і без аркестру, але кранальна, праўда? Пачалі мы на музычна-паэтычнай ноце, але цяпер пяройдзем адразу да прозы жыцця. Таму што жыццё ў нас наогул з прозы складаецца, а не з паэзіі. Мне асабіста павучэнне і папрок ад нашага сталага і ўважнага слухача. И Максимыку, вы же не хотите, чтобы все было одобрям. В споре рождается истина. А любопытство заложено от сотворения мира. Пример Адам и Ева. А что до телефонных звонков, то каждый человек своим звонком поддерживает Белтелеком. Работа с людьми – это тяжкий труд, и не стоит жаловаться, если вы не справляетесь. Канешне, папрок у першую чаргу датычыць таго, што вось я, безумоўна, ў момант нейкай расслабленасці, паскардзіўся вам, што нехта пад мянушкай нарачанскі селянін даймае мяне рознымі пытаннямі, звязанымі з маёй сівой барадой і заробкамі, а сам на нашы пытанні адказваць не спяшаецца. Ну, выбачайце, калі паскардзіўся, больш не буду. А што тычыцца намёку, што я нібыта не люблю, калі нехта гаворыць мне насуперак, або насуперак каму іншаму, хто прытрымліваецца такой самай думкі, што і я, дык я гэтага намёку не прымаю. У кожнай нашай перадачы вы заўсёды пачуеце галасы, якія не пагаджаюцца і са мною, і з нашымі слухачамі. Вось паслухайце, напрыклад, гэты званочак. Я хачу сказаць цёценькі, которая 16 гадоў галадуе, жыве ў нішчыце ў Беларусі. Ну, чуецца па голасу, што яна здаровая, крэпкая. Ну, не знаю, или этой тени, якой тут так плохо живется, или дядьки, что транспортом занимался, ему тут так плохо. Вот у меня предложение есть. Соберитесь вы, ребята, доезжайте отсюда. Мы будем так рады похлопать вам в ладошки вслед, даже помолимся за вас. И не мешайте вы нам, белорусам, жить спокойно. Тина, ты хочешь пана Пельсуцкого президентом? Ну, не будет пана Пельсуцкого, ну, не будет. Мы вытянем все, и кризис, и нищету, и президента одного, второго. Не мешайте вы нам жить. Езжайте вы туда. Как вы угождаете этому Марчуку таким, и он таким ласкавым голосом агитует против президента. И он за доляры американские так старается. Сказать, что гэтая наша слухачка говорит тое, с чем я погаджаюся, видать, никто не скажет. Да и стиль яе выказывания не такой, как можно было рекомендовать его на конкурс красомовства. А лишь бачите, и она у нас гучить. Чому гучить? Таму, што ёсць людзі, якія менавіта так у Беларусі думаюць, і калі мы на іхні голас будзем закрываць вушы, мы шмат чаго з таго, што адбываецца ў Беларусі, так і не зразумеем. А ў спрэчцы нараджаецца ісціна. З гэтым, спадар папярэдні званочнік, я пагаджаюся. А таму давайце паслухаем і другі бок. Тина Соколович, хочу сказать раскулаченной помещице, кто до кого, а поп до каски. Что ты все меня вспоминаешь? Раскулаченная помещица, все до меня не цепляешься. Нам дренно. Так мы и говорим на своем радио свободе, что нам дренно. Ты гляди свое БТ. Добро, что тебе по норову с ведрами, с хлева у хлев бегать. А лишь не усе, на всех пенсии хватает. Тут самим бы не подохнуть разом со свиньями. Пан Хамку до нитки обобрал, а Хамку все равно пана хвалит. Вы слухаеце штотыднёвую перадачу «Званочкі». З вамі ў эфіры Ян Максімюк. Адна кабета, якая некалькі месяцаў таму назад марыла стать президентом. И у всех тех, чьи погляды на життя ей не подобаются, выслала бы у Сибирь. И нечто я еще казала про ее пятки. Ну а зараз она пропонует Тине и остальным, кого она не любит, как въехали за рубеж. А мы будем плескать у ладони. С радостью все остальные белорусы. Хочу подлумачить ей. Что съезжают молодейшие. А кто будет тогда зарабатывать нам на пенсию? И на это разумеете, нет. Вось яшчэ прыклад званочніка, які чамусьці лічыць, што мы павінны адказваць за ўсе грахі ўсіх тых, якія знаходзяцца па-за Беларусю, паколькі мы лічым, што дэмакратія лепшая за аўтарытарызм. Паслухаем, да чаго вядзе гэтая гнілая заходняя дэмакратія. Я хотел бы, чтобы вы дали вот так с таким же юмором вот то, что я сейчас скажу. Насколько вы преподносите все ценности европейские, западные, и киваете на это. Вот, пожалуйста, дайте на это ответ. Там процветает воровство людей, наркомания, таксомания, лесбиянство, педофилия. Причем много среди священников католических, в том числе Германии. Однополые браки. Мерзость какая, фу, господи, говорить даже об этом тошно. А жвачки. Во Франции уже внесли вопрос в Верховный Совет, или как у них там, о возрождении публичных домов. Вражда между различными концессиями. Порнография и порнофильмы. Развращение детей. Особенно страшно. Послухаеш вас і пачынаеш шкадаваць, што ў Беларусі толькі адзін прэзідэнт, а не цэлых тры. Я было хацеў ужо сесці і напісаць нешта з гумарам, вам у адказ, як вы таго дамагаліся, але ж вы пазванілі праз дзень і выручылі мяне, падаючы рэцэпт, як трэба лячыць гэтую заходнюю гніль і вычварэнства. Што ж Радіо Европы не асудзіла как права человека, то, что священники католические, там один священник десятки детей растлил, расстрел таким надо людям, а другие говорят, это надо европейские ценности, поэтому нельзя расстреливать. Что лесбиянство, наркомания, таксомания, педофилия, то, что они однополые браки, эти самые притоны, публичные дома, и так, господи, сотни примеров. Гумар у вас, спадар, чорны, калі вам ніхто пра гэта яшчэ не казаў. Цяпер час на цяжкое пытанне. Зноў, немаведама чаму, я мушу адказваць не за сваіх, а за чужых. Калі ў Беларусі атамную электрастанцыю пабудаваць хочацца, колькі балбатні вакол гэтага пытання? Таму няма балбатні, Расія ў Калінградскай вобласці хоча пабудаваць эту атамную электрастанцыю. Цішыня на рускамоўнай свабодзе на гэтае пытанне ніхто не мае інтарэсу. Пазваніце на расійскамоўную свабоду і запытайце ў іх, як на мой розум. Калі б Чарнобыль накрыў Расію так, як ён накрыў Беларусь, нават і расейцы зацікавіліся б, ці будуюць у іх новыя ядзерныя электрастанцыі і дзе менавіта. А так, як кажуць, гром не ударыць, мужык не перахрысціцца. Шкода да слёз кіраўніка нашай дзяржавы. Не маємо беднаму, на каго пакінуць кольку. Вось ён павінен у чарговы раз цягнуць кольку цераз горы, акіян і моры з кантынента на кантынент, каб наведаць афіцыйным візітам дзяржавы на другім канцы свету. Адно можа супакоіць, калі Рыгоравіч атрымлівае дзяржаўную дапамогу як бацька-адзіночка на выхаванне дзіцяці. А ці атрымлівае? Адкажыце, калі ласка, Аркадій Вацевіч. По-моему, ён атрымлівае гэтую дзяржаўную дапамогу. Час ад часу БТ паказвае, што калі бацька прыцэльваецца з калашнікава на палігонах і разглядае ў бінокль танкі на вучэннях, Коляй займаецца нейкая цётка-бляндынка. У яе надзвычай дзяржаўны выгляд, а таму я мяркую, што гэта якраз дзяржава паслала яе дапамагаць бацьку-адзіночку. Мудра звонце, я вас выслухаю. Давайце прапановы. Я на іх адгукнуся. Крытыкуйце, я, можа, і не пакрыўджуся. Наш тэлефон 266-39-52. Вам адзвоньваў сваім званочкам Ян Максімюк. Студыя Радыё Свабода Міхася Скобла на чарзе вольная студыя. Сёння госць перадачы мастак Аляксей Марачкін, якому 30 сакавіка спаўняецца 70 гадоў. Напярэдадні юбілею ён завітаў да нас у Менскае бюро. Господар Алексей, вы счастливый человек. У вас два дни нараджэння, 10 и 30 сакавіка. Прынамсі, у розных энцыклапедыях и даведніках называются две розные даты. Адкуль узнікла гэтая блытаніна? Так атрымалася. Дакументы не захаваліся. Калі я быў у школе, то мне попросили заполнить анкету, ці сказаць, а калі ты нарадзіўся. Ну, я то ведаю, з якога я года. І месяц, сакавік, месяц, раз звязано з гуканнем вясны, то ішло мене як бы поруч. А число сказав так неяк приблизно. А уже после мати сказала докладней, что Алексейка, ты ж народился на день святого Алексея, Божьего человека. И тогда я вылечу, что это как раз припадает на 30 соковика. Так что я святкую от 10 до 30. Скажите, а в каком узросте вы кончатково зразумели, у чем ваше признание? Вот, например, когда вы пошли Витебского пединститута, выкладали малявание у диаметрально супрочлеглым кутку Беларуси, в вёсце Рубель, на Столенщине. Вы усведомляли, что вам треба пробиваться у Менск и завоевывать своим мастерством на столицу? Я это абсолютно все усведомлял, потому что мне было как бы обаяково, куда меня размеркуют после педагогического института. И поэтому, когда я пришел в деканат, мне сказали, ты едешь в Рубель, на Полесье. Мне это было цікаво. Я, когда первый раз приехал, ну, то там такая мова колоритная. Я на вот не все разумею, когда вот я показываю малюнки свои, на дошце малюю детям, то дети говорят, о, як хвайно. Ну, и я веду, что пойду в армию. После армии, у знакомитых печах, где я спалил танк, ну, мне не покарали, а лишь сейчас показывали. Вот, поглядите, курсант Марочкин, что зробил, а это черный танк, задымленный на белом шинезе, и он мозолил мне в очи. Это в каком годе вы поставили под погрозу обороноздольности Советского Союза? Это было в 63-м годе. Я шмат, як кажуть, дурев у армії, тому що з одного боку я був танкіст, з другого боку я був мастак, повинен оформляти ленінські кімнати, моральний кодекс, комунізму писати. І це було така нудота, що ніхто цього не читав. Я так спеціально робив помилки. Наприклад, у одному плакаті замість «Воїн, будь бдітелен», я написав «Воїн, будь спокоєн». І все це йшло так, і ніхто не заважав, поки я сам не показав, за що мене відправили у свиноферму, була така свиноферма, як я там був дежурним. Дежурив со штуком. Ну, чомусь ці мастаку навіть не довірали мені автомат. Тільки гэтый нож. Кажуть, що першу частку життя мастак працює на своє ім'я, а другую частку ім'я працює на мастака. Скажіть, ті досягнули ви уже того порогу, за яким можна і розслабитися, бо на вас і за вас працює ваше ім'я? Це дуже громко сказано. Я працював на ім'я, зараз ім'я працює на мене. Ведаєте, пункт гледження сьогоднішнього часу, коли і відоме ім'я, то это сирот сябров, сирот однодумцев, а есть такие, которые люто меня ненавидят и стараются со мной не здороваться, обуходить, и, конечно, привладные организации меня навод не заважают. Это смешно, а бывают такие выпадки. Ну, например, вышла книжка, посвященная творчеству Селищука, и в групповых фотоздымах, где знакомитые люди там, Селищук, Ващенко, Шемелев, и меня вытерли. И спокойно это было воспринято навод нашим коллективом Союза Мастаков. Ну, это так довольно смешно. Прийде час і час розбереться. Ти розумієш, Михась, коли ми говоримо про сьогоднішню диктатуру, то я так думаю, що є ще диктатура часу. То от вона буде диктувати, і час справедливо розбереться, що є, що і хто є хто. Тому що нікуди не зінешся, все це висвітлиться. Халезін, керівник Свободного театру, вельми хорошо сказав, що сьогоднішня влада не народжає генію. Мені от той, що закидуєте мені часом, нормальним мастак, малював ті кветочки, краєвиди, але не лізь в цю політику. А мені для цього становиться не по собі. Відать, нікому дуже хочеться, каб у головах людей займало нечто інше. Скажем, откуль гати дітьонок Миколка у нашого проводера, а де його маті, а про льос батьківщини і айчина не задумуватися. Навошто? Знакомітне слово Казіміра Малевича. Форма – гати її зміст. І от, коли я бачу у нашій ніві здимок от цього гвалтовника, ОМОНовца, ці що, у гэта масці чорний, то я відчуваю, що от ця форма його і диктує йому зміст. От опраніться вас, мене, і придушіться, так сказати, мою вольність, і оденьте гэту маску, хочеш, не хочеш, нечто зробити такое нелюдське. Про відносини мастака до зла ми ще з вами ще не поговоримо. Свой знакомитий вірш «Ночная пісня вандровника» Гёте написав на дверях паляўнічих